Джек. Она не поворачивается и не смотрит на него снова. Глядит в сторону, рассматривает что-то вдали. И, не отрывая взгляда от горизонта, через некоторое время произносит. «Почему ты так смотришь на меня, Джек?» Он не отвечает, но вспоминает другой ее вопрос, заданный много лет назад. Они были здесь же, летом перед свадьбой. На этом же пляже собирались купаться. «Ты меня любишь, Джек?» — спросила она тогда. Как бы он ответил сейчас? «Конечно, любит. Она его жена. Красивая, умная, очаровательная, стильная и элегантная. Знает языки, обожает искусство. Ему нравится, что ею восхищаются. Он перебирает в голове все эти качества, но осознает, что они лишь придают дополнительную ценность чему-то основному, чего он так и не постиг окончательно. У него никогда не было возможности влюбиться в нее самому, на своих условиях. События развивались так быстро. Ему вечно надо спешить, чтобы все успеть, все время, как на пожаре. В уголках ее глаз обозначились небольшие морщинки. Свет так падает, что они стали заметны. Вот она вся, плоть и кровь. В ее лице угадываются черты той девчонки, которой она была 10 лет назад. Но в нем можно разглядеть и образ будущего, той, какой она станет через несколько лет. В свете солнца видны следы прошлых трагедий и предвестия грядущих перемен. «Джек, о чем ты думаешь?» А он просто смотрит на нее и не может отвести глаз. Легкий загар, россыпь веснушек на ее щеках. Они появляются всегда, когда она много бывает на солнце. Пристально смотрит на что-то за его плечом. Он не может обернуться, чтобы выяснить, что там, потому что его взгляд прикован к ее лицу. Джек так много раз детально разглядывал эти черты, но сейчас он видит ее по-иному. Во всей целостности и женственности. В морщинках вокруг глаз отпечатались все ее желания, то, что он смог ей дать, все его слова, поступки и все, что осталось нереализованным. В ее темных волосах скоро начнут пробиваться серебряные ниточки седины. Она всегда будет курить, и на пальцах всегда будут пятна от никотина. Также будет кусать ногти, а Джек будет мягко бить ее по рукам. Он постарается быть ласковее, терпеливее, внимательнее. Странная нежность будто сама собой рождается в нем. Надо постараться подстроиться под нее, хоть отчасти стать таким, как ей нужно. Она так близко сейчас, и в то же время где-то на расстоянии многих световых лет. Все еще смотрит куда-то. Там дети играют в песке, или кто-то проходит мимо. Она не может знать, какие ужасные сомнения терзают его иногда, какие страхи мучают. Он боится неудач и проявлений слабости, но тщательно скрывает это. Каждое утро, когда он потягивается и слышит металлический хруст скоб в позвоночнике, он чувствует себя неполноценным. Физически он уже никогда не будет таким, как прежде, и очень многое теперь недоступно. Ему хотелось бы рассказать ей об этом, снять камень с души, излить ей все свои печали. Если бы она знала, как часто он с горечью думает о том, что подлинного величия на свете нет и быть не может. А если оно и бывает, то он сам от этого бесконечно далек. Есть убеждение, вера, но есть и сомнение. Возможно, она ошиблась в нем, и мир ошибся, прельстив его надеждой. Возможно, все вокруг лишь нагромождение причудливых иллюзий, не имеющих отношения к реальности. Спросить бы, что она об этом думает. Может, он проживает не свою судьбу? Может, этот жребий не ему был предназначен? Он просто принял эстафету от старшего брата, потому что кто-то должен был это сделать, а он был следующим по старшинству. Получил свой жребий механически, по умолчанию. И где тут величие духа? И все же есть надежда, что, несмотря на всю свою неуверенность, на склонность к глупой и бессмысленной суете, на душащие властные амбиции и неумеренный азарт, он все же сможет хоть отчасти изменить этот мир. Как-то раз, когда он был еще сенатором, они сидели с Джеки в его кабинете. На столе были навалены книги, бумаги с черновиками выступлений, какие-то записки. Джеки нашла цитату из речи Оливера Уэндала Холмса-младшего, которую тот произнес в день поминовения в 1884 году. Он говорил о войне, о горе, о погибших, раны которых подобны орденам. Джеки выписала на отдельном листке несколько строк. «В юности наши сердца опалил огонь». И сейчас эти слова всплывают в его сознание. Он поражен, что мог забыть о столь важном моменте. Хочется спросить, помнит ли она, и считает ли, что такой огонь может прожечь брешь в истории, достаточно широкую, чтобы в ней открылись очертания нового, блистающего мира. Что она думает об этом? Она бросает взгляд на него. «Так что, Джек?» И улыбается. Той самой улыбкой. Их молчание уже не такое напряженное, и все вокруг изменилось. Ветер катит волны залива, белые паруса устремляются куда-то. Она подходит ближе, почти прижимается к нему. Она пахнет небом, и Джек прислушивается к ее тихому дыханию, выделяя его среди прочих разнообразных звуков, криков чаек, шума прибоя, возгласов детей. 10 лет назад он был с ней здесь, на этом самом пляже. Они еще не были мужем и женой, но все механизмы, ведущие к браку, уже завертелись. На ее пальце красовалось помолвочное кольцо. Их матери сидели неподалеку на террасе прибрежного ресторана и договаривались о датах, меню для приема, рассадке гостей. «Пойдем», — сказал он, и она даже не спросила, куда, просто пошла за ним по песку к морю. Они как раз где-то здесь входили в воду, когда Джеки спросила: «Ты меня любишь?» Он ничего не ответил. Она отвернулась и нырнула. Поверхность воды была гладкая, как голубое зеркало. Она исчезла, потом появился темный силуэт ее фигуры под водой. Сначала он следил за ней, а потом потерял из виду. Ее так долго не было. Вода тихая, будто ничто и не нарушало этой тишины. Джек ждал, искал ее глазами, но замечал лишь бледное отражение небес, великолепных и пустых, смеющихся над ним. Джеки вынырнула очень далеко и обернулась. Он помахал ей, но она уже поплыла дальше. Море было холодным. Оно обжигало ноги, когда он входил все дальше. А Джеки сразу поплыла, просто так, не стремясь ни к какой цели. Стройная фигура, изящные руки, мощные рывки, продвигающие ее тело вперед. В тот самый момент зародилась его любовь. Теперь он это понял. Чувство было настолько сильным, что он тут же задушил его в себе. А теперь воспоминание настигло и поразило в самое сердце. Ее сильное тело, рассекающее волны, блики на мокрой коже, повороты головы для вдоха. Он сейчас переживает то, что не позволил себе прожить тогда, много лет назад. Как странно устроена жизнь. Все факты и обстоятельства могут сложиться правильно, но ты все равно не видишь за ними смысла. Он любил ее уже тогда. Он всегда любил ее. Джеки смотрит на него. «Ты ведь не огорчаешься из-за подарка, правда?» — шутливо спрашивает она. «Мне очень понравился браслет. Ты наверняка знал заранее, что я его выберу. Интересно, зачем ты выставил передо мной все остальное? Иногда забавно, Джек, что ты не понимаешь простых вещей». Теперь она с улыбкой глядит прямо на него, а не куда-то в сторону. «Мир оживает для меня благодаря тебе». Так он думает, но не говорит. Пока рано. Впереди столько лет, чтобы это произнести. Агент Фостер идет к ним по берегу. Голова опущена, будто он смотрит за тем, какие следы его ботинки оставляют на песке. Джек понимает, что тот принес дурные вести, еще до того, как Фостер сообщает о телеграмме. Взрыв в баптистской церкви в Бирмингеме. Погибли 4 чернокожие девочки. «Ты должен вернуться», — говорит Джеки. Он медлит секунду, а потом спрашивает. «Мистер Фостер, машина готова?» «Да, господин президент». Фостер разворачивается и идет к парковке. На темных брюках кайма из мокрого песка. «Неужели насилие и ненависть никогда не прекратятся? Стоит нам продвинуться на несколько шагов вперед, как происходит какая-нибудь трагедия», — качает головой она. Слышится отдаленный звук двигателя пролетающего самолета. Джек поднимает голову, щурится и, прикрыв глаза ладонью от солнечного света, провожает его взглядом. На голубом небе остался белый след. «Ты все еще думаешь ехать?» — спрашивает Джек. Конец сентября. Он отправляется в 5-дневную поездку по 11 западным штатам. Вскоре после этого я полечу в Афины. Все дело в Патрике. Я уже говорила Джеку об этом. Не хочу уезжать от мужа и детей, но я совершенно разбита после всей этой истории. «Прости», — говорю я. Он смотрит на меня. «Не уезжай». В его глазах отражается такая острая тоска, что у меня захватывает дух. В тот день он смотрел на меня как-то по-новому. Его лицо еще долго стояло у меня перед глазами, когда самолет взлетел. Джек понимал, что я не передумаю и уеду в Грецию. Он будто осознал, что между нами что-то произошло. Я бы могла сказать ему, что люблю его не меньше, чем раньше. Дело вообще не в этом. Просто на меня накатывают волны горя с тех пор, как мы потеряли Патрика. Иногда целыми днями я не чувствую ничего, кроме скорби и отчаяния. Он просил: «Не уезжай». Всего 2 слова. Воспоминания накрывают меня в тот момент, когда земля остается далеко внизу. Я смотрю на ночные облака, и мне грустно. Я уже скучаю. Меня терзают сомнения. Спрашиваю себя, правильное ли решение приняла. И в то же время чувствую тихую радость, которая приходит всякий раз, когда я вырываюсь из привычной жизни и еду куда-то далеко, превращаясь на время в человека без гражданства, без прошлого, без истории. В бухте, в Глифаде, наш багаж загрузили в моторную лодку цвета темного дерева. И мы несемся по водной глади к светлому пятну вдали, яхте «Кристина». Мы поднимаемся на борт, а Назис выходит нас встречать, пожимает мне руку, целует в обе щеки. Это вежливое и вполне обычное приветствие, но я чувствую, как напрягается Клинт, стоящий позади. Другие гости уже собрались. Сью и Франклин Рузвельт-младший, сестра Анасиса Артемис и Ли. Мне показывают мою каюту с персональной ванной комнатой. На умывальнике кран из чистого золота в форме дельфина. «Куда мы направляемся, господин Анасис?» — спрашиваю я на второй день. «А куда бы вы хотели, госпожа Кеннеди?» «Я бы хотела увидеть голубую мечеть в Стамбуле». «Отлично», — говорит он. «Я так и планировал». «Вы знали заранее мои предпочтения?» Он улыбается. «Я составил этот план, как только вы попросили об этом». «А еще куда?» «Я всегда мечтала посетить Кносский дворец на Крите». «Так тому и быть». «На яхте время как бы закольцовывается, и мы живем как во сне. Мягко скользим по волнам, бросаем якорь, чтобы искупаться и покататься на водных лыжах. Пьем, разговариваем, смотрим достопримечательности. В широкополой шляпе и темных очках я лежу под бело-голубым раскаленным южным небом и читаю. Я будто перенеслась из одного мира в совершенно другой, но в сновидении. Впечатления очень острые и сильные, но они кажутся нереальными и очень недолговечными. «Ты какая-то сама не своя», — говорит Ли однажды вечером, когда мы переодеваемся к ужину. «Я понимаю, что смерть Патрика стала для тебя ужасной утратой, и я очень рада, что ты решила сюда приехать». Она смотрится в зеркало и приподнимает брови подушечками пальцев, придавая им нужный изгиб. Чуть морщится, вставляя в ухо сережку. Каждый день после обеда Ли пропадает в каюте Анасиса. Она все еще замужем за Стасом и делает вид, что ведет себя благопристойно. «Утрата — это только часть проблемы», — говорю я. Наши глаза встречаются в зеркале. Трудно объяснить, почему мне так необходимо было уехать на время из Вашингтона. Жизнь там суетная, яркая и отнимает много сил. Мне нужно было сменить обстановку, чтобы разобраться в себе, найти какую-то невидимую внутреннюю опору, чтобы продолжать играть свою роль. Подобрать правильные слова я не могу, поэтому объясняю ли проще. Когда лето кончилось, и я вернулась в Белый дом, я заставила себя войти в комнату, которую подготовила в качестве детской для Патрика. Отправила детей с мисс Шоу гулять и с внутренним содроганием открыла дверь. И тут выяснилось, что все, что напоминало бы о ребенке, кто-то уже предусмотрительно убрал. Нет ни люльки, ни пеленального столика, ни одеял и штор, которые я подбирала. Комната снова превратилась в гостиную. Ли отворачивается от зеркала. В ее прекрасных глазах стоят слезы. «Моя бедная Джекс, ты всегда казалась мне такой сильной, что я временами забываю, как тебе бывает больно». Я рассказала ей эту историю, предвидя ее реакцию, но все равно огорчилась. В очередной раз поняла, что меня легче любить, когда я уязвима и страдаю. «Усвой это, Джеки, раз и навсегда», — сказала я себе.